Глава 5. Общежитие Академии Драконов было достаточно большим, чтобы у каждого адепта была своя отдельная комната. Я поднималась по лестнице вслед за райдером, отсчитывая этажи, и остановилась, когда мы миновали 5-й, ведь выше располагалась мужская половина. «Надеюсь, это ключ не от твоей комнаты?» — спросила я, несмотря на наши разногласия. Кай практически сразу забрал у меня сумку и нес ее так, будто она ничего не весила. Услышав мой вопрос, дракон обернулся и посмотрел на меня сверху вниз. «А тебе бы этого хотелось?» — спросил он, и, клянусь, уголки его губ дрогнули в улыбке. Вот только мне было не до смеха. «Я не могу жить в одной комнате с мужчиной, пусть он и... мой бывший истинный. Это не обязывало нас ничем и не делало ближе». «Успокойся, Джай». Взгляд райдера снова стал колючим. «Но у господина Лорна действительно произошла какая-то путаница в бумагах. Тебе не выделили комнату». «Говоришь так, будто это не ты приложил к этому руку». Со злостью выпалила я. «Иначе с чего бы тебе сидеть у господина коменданта? Думал, как от меня избавиться?» «Просто хотел узнать, где поселили мою бывшую». Он спустился на ступеньку ниже и навис прямо надо мной, глядя на меня с холодной яростью. «Чтобы, знаешь ли, держаться подальше». «Подальше?» — фыркнула я. «И поэтому мы сейчас поднимаемся на мужскую половину общежития?» «Только там оказалась свободная комната. На 9-м этаже. Ты умеешь быть благодарной?» «И ты думаешь, я поверю?» Наверное, обвинять его в злом умысле было ошибкой. Но меня едва ли не трясло от злости просто потому, что Кай был рядом. После того, как он со мной поступил, я могла ожидать от него любой подлости, в том числе и сговора с комендантом. Кажется, дракон снова ненадолго нырнул в мои мысли, потому что его глаза расширились от удивления. «И ты правда в это веришь?» — спросил он тихо. «Я действительно просто зашел узнать, где тебя разместили. Хотя с чего бы мне оправдываться?» «Действительно. Он и после разрыва помолвки не прислал письмо с извинениями. Хотя это было меньшее, что он мог сделать. Мы стояли на лестнице в районе 6-го этажа. И, как ни странно, еще ни один адепт не прошел мимо нас в свою комнату. Неужели их всех отпугнул обсидиановый дракон?» «Где все адепты?» — спросила я, резко сменив тему. «Почему здесь никого нет?» «Потому что это моя лестница», — ответил райдер таким тоном, как будто прибрать к рукам чуть ли не половину общежития было обычным делом. «Твоя?» «Не поняла я». «Как это?» «Я запретил другим адептам ходить по ней», — ответил Кай. «Не люблю толкаться плечами, а здесь довольно узко». Только после этого я заметила, что он практически прижал меня к стене. Массивное тело дракона нависало надо мной, но если он ожидал запугать меня или впечатлить, то у него ничего не вышло. Я вызывающе вздернула подбородок и смело заглянула в яркие ультрамариновые глаза, темные от ярости. «Мне сказали, ты король этой академии», — сказала я. «Значит, это правда». «Правда», — ничуть не смутился он. «И если ты будешь жить по установленным здесь правилам, возможно, я позволю тебе остаться». «Почему?» — спросила я, сама не зная, на какой рассчитывала ответ. «Потому что это может быть забавно. А мне в последнее время стало немного скучно. Ты же не думаешь, что я буду тебя развлекать?» Мой взгляд недовольно соскользнул на его твердые губы. Из глубин памяти снова всплыло воспоминание о нашем поцелуе. И я поспешно отогнала от себя смущающие мысли. В конце концов, мне следовало его ненавидеть. «Ты же не думаешь, что у тебя есть выбор?» В тон мне ответил дракон, определенно заметив мой новый интерес. «Так значит, 9-й этаж», — пробормотала я, оставив его вопрос без ответа. «Скажи, и я могу пользоваться твоей лестницей?» Райдер склонил голову на бок и окинул меня изучающим взглядом. «Ты этого пока не заслужила», — сказал он, — «но, возможно, когда-нибудь». «А есть кто-то, кто заслужил?» Я попыталась его обойти и продолжить подъем, но дракон преградил мне дорогу. «Пока никто даже не пытался», — хмыкнул он. «Хотя мысль интересная. Возможно, я теперь знаю, как наградить моих верных подданных». И я криво усмехнулась. «Подданных. Как будто он действительно компенсировал невозможность получить трон Марайи тем, что правил Академией драконов. И все же я бы хотела поговорить с ректором. Вернулась я к своим угрозам. Проживание на мужской половине может негативно сказаться на моем реноме. Это Академия боевой магии. Райдер наконец-то решил пойти выше, и я последовала за ним. А им позволено немного больше, чем другим драконам. Мы поднялись на еще один пролет. И я, наконец, обратила внимание на стены. Они были выкрашены в глубокий синий цвет. Не такой яркий и красивый, как глаза обсидианового дракона. Но было в нем что-то величественное. Номера этажей были выведены золотой краской, а лестничные клетки освещались магическими светильниками в виде уличных фонарей. Это было действительно красиво, и я немного замешкалась, изучая цветные стекла в оконных витражах, которые были на каждом этаже. «Джай!» – позвал меня Райдер. «Не испытывай мое терпение!» Вздохнув, я снова пошла за ним. Перспектива каждый день подниматься на 9-й этаж меня не радовала, пока я не вспомнила о телепорте. Это опять заставило меня остановиться. «Почему мы просто не перенеслись?» – спросила я возмущенно. «Здесь же можно пользоваться телепортом!» «Потому что ходить пешком полезно!» Обернувшись, усмехнулся парень. «Ты же будущий боевой маг. Надо тренировать выносливость». Кажется, после этого я его окончательно возненавидела, потому что с выносливостью у меня пока было не очень, и к концу подъема я уже с трудом скрывала свое тяжелое дыхание. Зато Кай совершенно не запыхался, будто просто совершил легкую прогулку. Несмотря на то, что при поступлении у всех адептов были равные условия, на 9-м этаже располагались явно элитные апартаменты. Это было понятно по качеству ковра под ногами, по светильникам, что освещали длинный коридор, вдоль одной из стен которого тянулся длинный ряд дверей. На второй стене, по образу и подобию центрального корпуса, были окна с широкими подоконниками, выходившие во двор. Бросив быстрый взгляд в одно из них, я заметила внизу несколько беседок, частично скрытых ветками деревьев. Похоже, Александр Андар озеленил не только парк, но и вообще всю территорию Академии. Мы прошли совсем немного, прежде чем Райдер остановился напротив одной из дверей и вручил мне ключ и сумку. «Пользуйся», — сказал он с усмешкой. «Обед через 2 часа». И прежде чем я успела поблагодарить его, быстрым шагом направился прочь. «Спасибо». Крикнула я ему в спину, но он даже не обернулся и, сунув руки в карманы форменных брюк, продолжил удаляться, пока не свернул в другое крыло здания. У меня был соблазн проследить за ним и выяснить, где же обитает король Академии. Пришлось одернуть себя и напомнить, что это не какой-то добряк, что помог мне в сложной ситуации, а Кайдеон Райдер. И если он что-то сделал для меня, то наверняка в скором времени последует расплата.